лесной вулканический район в префектуре Канагава, известный красивыми пейзажами и горячими источниками, входит в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу. Склоны гор окрасились багрянцем, который отражался в озере Осиноко. Мы сидели в парке на скамейке, откуда виднелось озеро, и любовались пейзажем. Вдыхали мягкий воздух на горе. Погода была ясная, теплые лучи солнца окутывали нас. Юко положила голову мне на плечо. Подул ветер, ее волосы легонько гладили меня по щеке. Щекотно. Я хотел сказать ей об этом, посмотрел на нее и умолк. Она плакала. Из глаз у нее выкатилась слезинка, оставляя за собой ровный след. Я никогда не видел, как она плачет. А потом она, похоже, успокоилась. Я смотрел на ее благородный затылок. Что-то покидало нас навсегда. Мы долго сидели, не шевелясь, молча сидели, не меняя позы. Через несколько дней Юко исчезла. Я вернулся домой с тренировки. На столике лежала записка. «Прощай, чемпион!» Всего два слова. Случилось то, что должно было случиться. Это первое, о чем я подумал. Естественное течение времени привело к развязке. Она вновь обрела место, куда могла вернуться. Подобно ветру, который меняется вместе со сменой сезонов. То же самое случилось и со студенческой борьбой, которую мы вели. С удвоенной энергией я начал тренироваться в клубе. Через месяц состоялся еще один тур из 4 раундов, и я опять победил. Технический нокаут в 3-м раунде. На поединке в марте я вновь одержал победу, имея преимущество по очкам. В клубе вдруг стали обращать на меня внимание. Директор радовался. «Растет новый король!» Кувана наведывался ко мне, как и прежде. Он не удивлялся, когда Юка поселилась у меня, не удивился и тому, что ушла. Он не упоминал об этом. Я тоже. Кувана всегда приходил поддержать меня в поединках. Тогда зрители 4-раундовых боев ничем не напоминали публику из высшего общества. Кувана смотрелся среди них инородцем, но его это абсолютно не смущало. Как ни удивительно, он тоже стал вопить «Убей его!». Тренер спросил меня, «Куда подевалась твоя милашка?» «Бросила меня», — ответил я. «Выплесни свою досаду на ринг», — посоветовал он. «Я стал начальником», — сказал однажды Кувана, зайдя ко мне в комнату. «Поздравляю», — ответил я. Это было похоже на Кувану. Поступил с нуля на работу в компанию и уже начальник. «А как твоя пекарня?» — спросил он. «Подняли зарплату немного». «А разве на один бокс не проживешь?» Он абсолютно не разбирался в этих вещах. Я рассмеялся и сказал, «Только если стать чемпионом мира. Даже чемпионы Японии днем подрабатывают». Он задумался и потом сказал, «Эй, Кикути, ты знаешь, мы все еще студенты». Я слегка удивился. Я-то думал, нас давным-давно отчислили. Считается, что мы в академке. Если хочешь, можно восстановиться. Я случайно встретил на Сибуе нашего однокурсника, и он мне рассказал. «Меня это не интересует», — ответил я. «А ты что думаешь?» Помолчав, он сказал. «Я хочу поехать учиться за границу. У меня накопилось немного денег, вот я и стал подумывать о стажировке. Есть места, где достаточно аттестата об окончании старшей школы». «Неплохая идея. И куда ты хочешь поехать?» «Во Францию. Но до этого нужно провернуть одно дельце». «Какое?» — — спросил я.